Мощная горообразная фигура медленно направилась в сторону автомобиля, подобно небольшой движущейся горе. Высота существа была около 2 метров, и оно имело кожу коричневого цвета в пятнышко, что было идеальным камуфляжем для данной местности. Создание встало впереди машины, раззинув свою пасть в направлении своей еды, приготовившись застать свою добычу врасплох. Настало время для охоты. Когда его еда подъехала к нему ближе, создание смогло более детально рассмотреть машину. Оно уже много раз видело подобные вещи, люди обычно называли их повозками. Правда, обычно их тянули довольно вкусные лошади, но, похоже, что это выглядело несколько иначе. Эту машину не тянули лошади, но она ехала сама, но это не важно. В автомобиле в любом случае должно быть несколько людей. С учетом своего прошлого опыта, создание знало, что эти телеги были довольно хрупкими. Так, создание медленно открыло свой рот и стало ожидать прибытия его еды. «Хаммер, позволь мне поуправлять этим невероятным автомобилем». Внутри волшебного автомобиля Дигби ползком уже перебралась на соседнее с водительским сиденьем место и возбужденно смотрела на Ечуи, с нетерпением желая вцепиться своими маленькими ручками в руль. И Фия, и Вивиан также с любопытством высунули свои головы вперед, а любопытный малыш вообще прямиком запрыгнул на плечо Ечуи, непрерывно восклицая свое «Гуа-гуа». «Если ты хочешь поуправлять автомобилем, то сначала я должен рассказать тебе некоторые его особенности. Итак, руль используется для того, чтобы управлять направлением движения автомобиля. Педаль газа контролирует дроссельную заслонку. В смысле, контролирует количество маны, которое подается в двигатель. Таким образом, можно резко увеличить скорость автомобиля. А этот рычаг является коробкой передач, и он также используется для управления скоростью». Ечуи стал рассказывать особенности управления его автомобилем, видя, как глаза девушек сияли любопытством. Кроме того, вокруг была сплошная пустыня, так что вероятность какой-либо аварии была минимальна, так что ничего плохого не должно было произойти. Девушки внимательно слушали рассказ Ечуи, когда вдруг Дигби, которая сидела на переднем сидении, вдруг заметила рядом с Ечуи еще один рычаг и, показав на него пальцем, с любопытством спросила: «Хаммер, а это что?» «О, это переключатель в боевой режим», — небрежно сказал Ечуи. «Боевой режим?» Дигби стала еще любопытнее, и она, быстро схватившись за рычаг, потянула его вниз. В этот миг, в передней части автомобиля в районе бампера появились острые шипы, а в задней части 2 энергетических кристалла ярко вспыхнули, активируя волшебные матрицы вокруг. В результате, скорость автомобиля резко возросла более чем в 2 раза. От столь резкого ускорения Эфия и Вивиан, испуганно воскликнув, были отброшены назад на спинки своих сидений. Дигби также закричала, но ее миниатюрное тело отбросило прямо на Ечуи. Ечуи также с некоторым испугом вжался в спинку своего кресла, руками крепко вцепившись в руль. А драконыш, который изначально стоял на плече Ечуи, также впечатался в спинку сиденья, немного выше. «А-а-а-а!» — вопили девушки. И в этот миг, бабах, автомобиль на мгновение резко снизил свою скорость, словно столкнулся с чем-то, но из-за стабилизационных систем и хорошо сделанных волшебных матриц ветра, сам автомобиль лишь слегка покачнулся, после чего полностью восстановил свое положение. В этот миг Ечуи решил воспользоваться этим моментом, чтобы исправить суицидальные наклонности Дигби, и быстро понял рычаг обратно вверх, после чего нажал на тормоза, так что автомобиль остановился. Затем Ечуи сделал несколько глубоких вдохов через рот и сказал Дигби: «Дигби, вождение автомобиля является крайне опасным занятием, и тем более это касается этого автомобиля. Никогда не трогай неизвестные тебе здесь вещи без разрешения, поняла? В противном случае, ты даже оглянуться не успеешь, как умрешь». В этот момент Дигби с лицом полного восторга неподвижно сидела на руках Ечуи. Затем она аккуратно слезла с него, не переставая хихикать и поправив свои растрепанные волосы, посмотрела на него и сказала: «Хаммер, это было так круто». И Фия также привела себя в порядок, а затем с некоторым страхом в голове сказала: «Мне кажется, или мы только что кого-то сбили». «Ну, скорее всего, показалось». Ечуи почувствовал, как у него начинается очередная мигрень. Не хватало еще, переродившись в мире магии, попасть в ДТП. Это было совсем не смешно. Ечуи осторожно открыл дверь машины и с волшебной палочкой наготове вышел наружу. Остальные девушки также последовали за ним. Но когда они увидели, что именно они сбили, то все один за другим впали в ступор. Это магический зверь, похоже на то. Тем не менее, Он выглядит таким, каким-то побитым. Побитым, не то слово, я даже смотреть на него не могу. Это был похожий на небольшую гору магический зверь, однако даже будучи таким большим, встать на пути волшебного автомобиля было равносильно самоубийству. Его открытый рот был разорван на две части и вообще вся его морда была превращена в сплошное месиво. Когда он только открыл свой рот, волшебный автомобиль резко врезался в него, полностью переломав ему все кости. Кроме того, в дополнение к невероятно прочной передней части автомобиля, там еще непонятно откуда появились очень острые шипы. В результате, на звере не осталось ни одного живого места. Он похож на дьявольскую ящерицу пустоши, магический зверь третьего уровня. Он является самым опасным обитателем прерии. Очень много торговцев закончили свой путь в пасти этой твари. Они также являются одними из тех магических зверей, в отношении которых стражи городского лорда должны быть предельно осторожны. Немного подумав, Ифия, наконец, узнала этого магического зверя, затем сделав паузу, она продолжила. После обработки специями, из их мяса получается очень вкусный шашлык. Итак, спустя один час, Дейтон, который ехал на своем святом скакуне, изо всех сил пытаясь догнать волшебный автомобиль, вдруг почувствовал ароматный запах шашлыка вокруг. Ячуи, Дигби и Фия, Вивиан и Драконыш устроили привал на дикой природе и лежали на одеяле, которое расстелили прямо на земле. Ячуи пил пиво, которое заранее заготовил в своем пространственном кольце и разговаривал с девушками, словно они были на пикнике, время от времени выдавая удовлетворенные отрыжки. В этот миг Дейтон снова почувствовал, как проваливается под землю. «О, толстяк! Ты, наконец-то, здесь!» Ячуи замахал рукой Дейтону, приветствуя его. «Этот шашлык сделан из дикого магического зверя. Мы оставили тебе половину. Угощайся. Ты, наверное, здорово проголодался. Дейтон, я, паладин, и имею свою собственную гордость. Неужели вы думали, что сможете задобрить меня вкусной едой? Я это мясо для меня». Дейтон уже собрался было изобразить из себя волевого паладина, чей разум способен сопротивляться любому соблазну, но был совершенно не способен на это. Сказав всего одну фразу, он даже закончить ее не успел, полностью выдав себя с потрохами. Облизав свои пухлые губы, он направился прямиком к барбекю, не переставая пускать слюни, но затем он резко бросился к Ячуи и закричал: «Пиво оставь, пиво и мне, Ячуи! Разве главной чертой рыцари не является благородство? Так как так вышло, что этот кусок ходячего жира стал паладином?» Наблюдая за тем, как толстяк жадно набросился на барбекю, а святой скакун в стороне на свое сено, Ячуи оставил большой стакан пива для горе паладина, а затем забрался с девушками обратно в автомобиль и снова умчался прочь. Но на этот раз скорость автомобиля была небольшой, так как Ячуи начал учить девочек управлять им. Хоть Ячуи несколько и недолюбливал Дейтона, он также понимал, что император послал его не просто так. Он был чем-то сродни их телохранителя, и он был необычным воином, но высокоуровневым паладином. Так, даже если бы церковь захотела бы напасть на них, они не посмели бы необдуманно нападать на паладина. Именно поэтому Ячуи не хотел уходить очень далеко от Дейтона. Все три девушки сильно заинтересовались вождением автомобиля, так что их навыки в данной сфере стали быстро прогрессировать. Тем не менее, к вечеру Дигби уже не было интересно ездить медленно, и она увеличила скорость выше 200 км в час, и снова кого-то сбила, но теперь подобное явление уже ни у кого не вызывало страха ДТП, а наоборот пробуждало аппетит. Однако, когда все вышли из машины и посмотрели на того, кого они сбили, на их лицах отразилось некоторое замешательство. А это что за хрень? Сбитое создание было около 5 метров в длину и очень напоминало магического зверя, так как также обладало темно-серой кожей, все тело было покрыто шерстью, с очень странным, уродливым узором. Также у создания была пара огромных ушей и клыки во рту. Но самое главное, несмотря на то, что его сбили и он был серьезно ранен, он не показывал ни малейшего признака страха. Увидев Ячуи, лежа на земле, он обнажил свои клыки и издал громкий рев. «Это ведь магический зверь, верно? Я слышал, что существуют магические звери гуманоидного типа, но что же это за зверь такой?» Ячуи присел на корточки рядом со зверем с озадаченным лицом. Драконыш также попробовал обратиться к зверю, сказав свое «гуа-гуа», но тот совершенно не реагировал на него, что означало, что драконья мощь также не работала на нем. «Что бы это ни было, я точно есть его не стану. сказала Дибби, достав свой гатлинг из своего пространственного кольца. Это пространственное кольцо, которое ранее принадлежало Ячуи, так как Ячуи создал для себя пространственное кольцо, в котором без проблем могла вместиться его волшебная тачка и еще осталось бы довольно много места для хранения других полезных вещей. «Боюсь, что эта тварь совершенно несъедобна», — сказала Эфия. «Мне кажется, что она довольно сильно воняет». Несмотря на то, что этот магический зверь оказался сильно ранен, он вдруг резко оттолкнулся от земли своими руками и, издав мощный рев, устремился к Вивиан. Оценивая собравшихся здесь людей с точки зрения боевой мощи, Вивиан однозначно была самой слабой в группе, так что подобное действо повергло всех в шок. Однако, Вивиан не растерялась, в ее руках быстро появился небольшой буклет, она быстро раскрыла его и сказала: «Святое слово, Бугага». С грохотом, неистовый магический зверь врезался в невидимый барьер и повалился на землю, после чего Вивиан атаковала его еще раз. В этот миг зверь почувствовал, как по его телу пробежал холод. Ячуи, Дибби и Фия в этот миг сильно разозлились и на лице каждого из них появилась очень зловещая усмешки. Тра-та-та-та-та-та. После модернизации гатлинга Дибби, первый же залп по магическому зверю полностью превратил его в решето, так как его скорость стрельбы возросла как минимум в два раза и сейчас составляла порядка 600 выстрелов в минуту. И Фия также быстро обнажила свой клинок. Этот меч Ячуи сделал специально для нее и по факту это также было волшебное устройство. После того, как меч был активирован, он начинал испускать разряды электричества, а сам клинок мгновенно накалялся, начиная излучать нешуточный жар. Этот меч сочетал в себе все знания об огне и молнии, которые Ячуи почерпнул от Даджинси. С помощью Даджинси Ячуи даже сумел создать свое личное зачарование для меча «Огненный рев грозового дракона». Взмахнув своим мечом, красное пламя устремилось в голову зверя. Ячуи также хотел напасть на эту тварь, но на мгновение впал в ступор, так как у него не было никакого оружия с собой, но затем он просто начал пинать его ногами. Когда несколько человек, наконец, перестали пинать магического зверя, тот уже не подавал никаких признаков жизни. Что это за бабуйня только что была? Если бы это был обычный магический зверь, то атака Дибби ее гатлингом уже давно бы превратила его в фарш, но на теле этой хрени несть лишь небольшие повреждения. Даже Эфия со своим мечом смогла нанести ему лишь небольшой порез. Нахмурился Ячуи, довольно долго изучая труп твари, которую они только что запинали. Он никак не мог избавиться от странного чувства. «А, я чувствую колебания пространственного элемента на его коже». Тело этого странного магического зверя было покрыто странными линиями, которые очень сильно напоминали волшебную пространственную матрицу. Благодаря этим линиям, этот зверь был практически непобедим. К счастью, ранее он был сильно поврежден, будучи сбитым волшебным автомобилем и получил мощные внутренние повреждения. В противном случае, скорее всего, справиться с этой тварью компании Ячуи было бы крайне тяжело. Но в данный момент Ячуи и девушки не были в полной мере осознать все это. Затем, где-то через полчаса, запыхавшись, Дейтон снова догнал автомобиль Ячуи. Он уже собирался начать жаловаться, направившись к Ячуи и девушкам, которые снова устроили пикник, как вдруг его взгляд остановился на магическом звере. Затем его лицо резко побледнело и он со скоростью молнии достал свое святое копье. «Это вы сделали? Вы действительно забили до полусмерти полуорка». Глава 207. В этот момент все осознали, что их опустили с помощью этого золота. «Что вы творите? Это вы забили до полусмерти этого полуорка?» С бледным лицом Дейтон, со свистом, достал свое святое копье, которая мгновенно засветилась ярким светом, излучая божественную ауру. Затем он яростно устремился вперед и атаковал магического зверя, которого назвал полуорком с такой силой, что его рука прошла насквозь его тела. Увидев это, Ячуи сильно нахмурился. Ранее они приложили немало сил, чтобы завалить этого орка. Даже под совместной атакой гатлинга Дибби и огненного меча и Фия, тело орка не очень сильно пострадало, но Дейтон без проблем пробил его тело насквозь. Паладин обладает силой, которая сопоставима с мастером-мечником или магом в сфере специализации, и похоже, что их сила действительно весьма необычна. Когда Дейтон убедился, что этот полуорк мертвее уже быть не мог, он несколько расслабился и спрятал свое святое копье, а затем тревожно оглянулся назад. В прерии Миланы правда объявился полуорк. «Нам лучше быть предельно осторожными, так как поблизости могут оказаться его спутники». Услышав его слова, Ечуи также напрягся. Следующие 10 минут все напряженно осматривались вокруг, но так ничего и не обнаружив, Дебби не выдержала и сказала: «Похоже, что этот полуорк был один». «Похоже на то». Толстое лицо Диетона все еще было весьма напряженным. «Эти сумасшедшие полуорки по своей силе сравнимы с высшим мечником, так что в дальнейшем нам лучше остерегаться их, так как если они нападут группой, то даже будучи паладином, я не уверен в том, что смогу защитить вас». Услышав слова Диетона, Ечуи сильно нахмурился. Оказывается, этот мощный магический зверь вовсе не был магическим зверем, а был полуорком. Полуорки были одной из 8 больших рас, которые населяли континенты Гиндас. Эта раса была абсолютным злом, которую создали наши предки, которые правили людьми в эпоху магии и являлись последователями императора-предка. Чтобы сохранить свою власть, они непрерывно создавали все более мощные орудия войны. Ходят слухи, что они создали их с помощью магии жизни императора-предка, объединив тело эльфов с кровью драконов, орков и людей. Так и появилась новая жизнь. Полуорки живут очень недолго, около 5 лет, однако они очень быстро размножаются. Один полуорк за месяц может породить более 10 новых полуорков, которые практически мгновенно могут одевать доспехи и отправляться в бой. Война предков практически полностью разрушила империю магии, которую построил предок-император. Тогда отчаявшиеся выжившие объединили свои силы и изгнали предков за пределы Великого барьера на севере континента. Однако, полуорки выжили и стали подобны саранче. Сегодня более половины всех войн хаоса, которые царили на континенте, были вызваны именно полуорками. Полуорки обладали гибкостью эльфов, боевой мощью орков, а также крепким словно у дракона телом и мощной регенерацией. Также они владели мощной защитной человеческой магией. Таким образом, если не считать их уродливый внешний вид и низкую продолжительность жизни, это был практически идеальный биологический вид. Люди называют их павшими. Так Ечуи непроизвольно вспомнил о таинственном древнем пророчестве из гробницы. Человек, который возглавит павших, чтобы противостоять злу с севера. Но падших создал точно далеко не добрый предок. Это была жестокая и беспощадная раса, которая кочевала по всему континенту, подобно саранче. Если они были готовы подчиниться кому-то, то разве что своему создателю. Пепе, что-то с этим пророчеством неладно, может дальше разъясниться, тогда везде подправлю. Действительно ли человеческий воин из пророчества, это император-предок? Ечуи непроизвольно задал сам себе этот вопрос в душе. Так, столкнувшись с полуорком, Ечуи и компания все еще были несколько напряженными, тем не менее все же разбили лагерь посреди прерии на ночь и установили дежурство. Однако, так как Ечуи был магом и обладал мощной силой духа, он не позволил Дебби, и Фия и Вивиан стоять в дозоре и сам большую часть ночи провел в дозоре, даже не став беспокоить Диетона, который громко храпел в своей палатке. Ночь была тихая и не происходило никаких происшествий, словно этот полуорк и вправду случайно забрел сюда в одиночку. Когда небо стало светлеть, и Фия проснулась и заменила Ечуи, так что он направился в свою палатку, чтобы отдохнуть. Проснувшись в 9 утра и зевая выйдя из палатки, первое, что увидел Ечуи, была Вивиан, которая стояла с его буклетов в руках и практиковалась в словах силы. Святое слово, альпака, святое слово, какого хя, святое слово, поцелуй меня взад, святое слово, ебл я тебя в рот. Ечуи молча вытер пот со своего лба с очень странным выражением на лице. Так как Вивиан стала его папой, она каждый день тратила очень много времени на практику со словами силы. В соответствии с ее просьбой, Ечуи создал еще несколько новых святых слов, вроде какого хя, расширенную версию «поцелуй меня взад» и ослабленную версию «ебл я в рот вашу маму». И теперь, каждый раз наблюдая за тем, как эта прилежная девочка так старательно пытается научиться владеть этими святыми словами, Ечуи никак не мог избавиться от чувства, что он совершает зло вселенского масштаба. Однако, стоит отметить, что Вивиан, став его папой и обладая опытом в качестве исполняющего обязанности епископа, прогрессировала в своих занятиях очень быстро. Например, вчера она весьма успешно использовала святое слово «бугага», чтобы блокировать предсмертную атаку полуорка. И сейчас, когда она использовала святое слово «альпака», можно было наблюдать, как в воздухе образовались смутные очертания альпаки. «Хаммер, ты проснулся? Я как раз приготовила мясной суп, так что скорее съешь его, пока оно не остыло». Дигби сидела у костра и быстро позвала Ячуи к себе. Ячуи согласно кивнула и направился к ней. «А где Дейтон? Уже уехал?» «Все верно», — с улыбкой сказала Дигби. «Похоже, что он испугался даже больше нас, так что отправился в путь еще час назад». «Ясно». На лице Ячуи появилась презрительная улыбка, а затем он быстро выпил свой мясной суп. «Тогда нам также стоит выдвинуться в путь, следом за ним». Затем он и трое девушек лениво стали собирать свой палаточный городок и неспешно собираться в путь, а затем, Ячуи непосредственно в автомобиле врубил 4 передачу и его скорость в мгновение перевалила за 500 км в час. Скорее всего, с такой скоростью могли конкурировать разве что пространственные маги, благодаря телепортации. Менее, чем за полчаса, они догнали Дейтона и подобно вихрю промчались мимо него, отчего тот не сдержался, начал громко крыть Ячуи матом. А его толстый святой скакун так испугался, что встал на дыбы и сбросил толстяка с себя. Следующие несколько дней прошли приблизительно следующим образом. Ячуи, Вивиан, Дигби и Фия, оставляя далеко позади Дейтона, устраивали пикник под открытым небом и любовались дикой природой, а как только он нагонял их, они снова собирали свои вещи и сразу же отправлялись в путь, оставляя Дейтона глотать пыль за их автомобилем. За несколько дней такого стресса толстяк потерял изрядную часть своего веса, так что, глядя на него, Ячуи в душе не мог не испытывать чувства гордости. Он был действительно хороши человеком, даже помог Дейтону избавиться от лишнего веса и похудеть. Продолжая путь на юг, вскоре они достигли горы Кунсен, которая была территорией гномов. Здесь жили знаменитые гномы Голубой горы, и это был родной дом Дуафу. Хоть гномы и были довольно дружны с людьми, но проникновение на их земли, несомненно, привело бы к ненужным неприятностям, так что Ячуи решил обойти гору Кунсен, сделав большой крюк. По пути они наткнулись на город Ванши, в котором и решили остановиться на ночь. Город Ванши был подобен городу Штайну благодаря и реку Штайну. Эти два города имели довольно дружеские отношения. Благодаря этому, Ячуи здесь оказали очень радушный прием. После этого, им нужно было сделать еще несколько остановок, прежде чем они добрались бы до города реки Веншуи. В городе Ванши Эйфия специально расспросила городского лорда по поводу того, не появлялись ли в округе полуорки, но в результате они выяснили, что в пределах города полуорков вообще замечено не было. Так, Ячуи еще больше заинтересовался тем полуорком, которого они встретили в прерии, что он там делал в гордом одиночестве. Спустя еще 2 дня пути по прерии, после нескольких деревень, окруженных бесплодной землей, картина вокруг начала меняться на процветающие земли. К вечеру 2-го дня они добрались до города Куэрши. Это был очень большой город. Он был практически в 4 раза больше города Штайн, а его население достигало 1000000 человек. В сравнении с этим городом, город Штайн был лишь просто большой деревней. В этот момент Дигби, Вивиан и Фия, идя по улицам города, вели себя так, словно были крестьянами, которые впервые попали в большой город. Несмотря на то, что девушки были одеты в самые популярные новые наряды города Штайн, здесь в глазах местных жителей, они выглядели крайне убого и отстало, так что в их сторону постоянно смотрело множество презрительных взглядов. Только посмотрите на них, интересно, из какой дыры они вылезли, что это вообще за одежда такая? Фу, подобные вещи вышли из моды еще 10 лет назад. И правда, их наряды слишком убоги. Они, наверное, приехали сюда набраться нового опыта, но в нашем городе реки Веншуи очень высокий уровень жизни, а глядя на их бомжатский вид, боюсь, что они себе даже самой дешевой гостиницы не смогут позволить себе у нас. Некоторые прохожие тихо перешептывались между собой. Город Куэрши на северной части империи считался самым роскошным среди всех городов этих земель, так что было вполне естественно, что горожане имели сильное чувство превосходства над приезжими людьми. Дигби и остальные девушки весело глазели по сторонам шумного города, рассматривая магазинные прилавки, и полностью игнорировали издевательские комментарии прохожих, но Ячуи, слыша все это, был готов взорваться от гнева. «Мать вашу, то это за мания величия такая, у этих горожан?» Ранее, когда они добрались до города, Ячуи спрятал свой волшебный автомобиль в вое-кольцо, но сейчас ему очень сильно хотелось достать его наружу и утереть нос всем этим взорвавшимся зазнайкам. И вот, когда Ячуи уже собрался было предпринять какое-нибудь действие, Дигби ненамеренно сделала то, что заставило всех остальных людей мгновенно заткнуться, а их чувство превосходства мгновенно рассыпалось в хлам. Госпожа, улыбаясь, Дебби схватила женщину средних лет в красном платье и спросила, «Не подскажете, где нам найти самую дешевую гостиницу здесь? Вы собираетесь остановиться в отеле?» С издевательским огоньком в глазах спросила женщина, осматривая Дебби, «Идите отсюда на восток по этой улице, там наткнетесь на гостиницу. За ночь берут всего 90 медных монет». «90 медных монет?» С обалдевшим лицом воскликнула Дебби. Женщина в душе сильно загордилась собой. Эта малявка так удивилась 90 медным монетам, да она и правда какая-то нищенка из села. Тогда Дебби очень осторожно спросила, «Тетя, тогда где находится самый крутой и уютный отель и сколько там стоит ночь? Самый удобный и комфортабельный отель? Если бы нос женщины можно было бы задрать еще выше, она бы сделала это», когда с невероятной гордостью, она сказала, «Это древний отель Джона в самом центре города. Это самый дорогой отель в городе. Одна ночь в нем обойдется аж в 50 серебряных монет». «50 серебряных монет!» – удивленно воскликнула Дебби. Прохожие вокруг, слыша разговор девушек, только ехидно хихикали. Деревенщины всегда пугались таких сумм, но для них эти цены были в порядке вещей, так как уровень жизни в городе был довольно высок. Так, для жителей их сельской местности было просто невозможно спокойно отреагировать на такие цены. Ха-ха, эта деревенщина, наверняка даже в глаза никогда не видела, как выглядит настоящий золотой. И тогда, и кто сказал, что город реки Веншуй очень дорогой? Здесь даже самый дорогой отель стоит всего 50 серебряных монет, а самый дешевый вообще всего лишь 80 медиков. Дебби повернулась к Ечуи. Сейчас ее выражение лица было такое, какое обычно бывает у девушек во время какой-нибудь распродажи. Затем, она с сияющими глазами достала из своего пространственного кольца раздутый кошелек и, встряхнув его в руках, издавая звон золотых монет, опечаленно сказала, «Я думала, что ничего дешевле, чем в 10 золотых за ночь, мы просто не сможем найти, так что когда мы были в городе Ванши, я пошла в гоблинский банк и обналичила 200 золотых монет, а тут оказывается самый дорогой номер всего 50 серебряных монет стоит, это просто слишком дешево, все вокруг». В этот момент, они все осознали, что их опустили по полной программе с помощью этого золота. Глава 208. Насмехаться над телосложением девушки — величайшее из оскорблений. Ечуи уже был готов достать свой автомобиль, дабы утереть нос эти городским пижонам, но в результате, Дебби непроизвольно сделала это за него, так что Ечуи просто пришлось беспомощно улыбнуться и отказаться от своего собственного плана. То, что Дебби была маленькой скупой скрягой, не было ошибкой прежде, чем они с Ечуи отправились в путь. Она тщательно обсудила с ним, что на их путешествие они не должны потратить больше 200 золотых монет. На данный момент в пространственном кольце Дебби было около 3000 золотых, львиную долю которых составляли деньги Ечуи. Когда Ечуи уже начал было думать, что Дебби просто забыла про них, оказалось, что она ни на секунду не забывала про эти деньги. Тем не менее, даже имея 3000 золотых у себя в кармане, она с большим трудом согласилась на то, чтобы выделить 200 золотых на дорогу. И это не учитывая дохода волшебного домика Энтони, который ежедневно теперь давал чистого дохода в 10 золотых монет. Когда они остановились в городе Ванши, то жили непосредственно в особняке правителя города, но город Куирши был большим городом, который отличался от Штайна и Ванши, так что Дебби была настроена на то, что они будут жить в самом дешевом отеле, так как они не могли позволить себе тратить слишком много денег. Но, в результате, оказалось, что самый дорогой отель в городе берет всего 50 серебряных монет за ночь. Слушая разговоры местных жителей о том, как высок уровень жизни у них был, Дебби реально решила, что местные цены будут слишком заоблачными, особенно, когда их вслед начали называть деревенщинами. И тут вдруг выясняется, что цены этого города не намного превосходят цены их родной деревни. Так, вспомнив отношение всех этих напыщенных горожан вокруг, Дебби не удержалась от соблазна и достала у всех на глазах кошелек с 200 золотыми из своего кольца. Естественно, она не стала показывать всего своего богатства, так как знала, что это могло привлечь ненужные неприятности. Затем она хватила за руку Вивиан, которая стояла позади нее, и сказала, «Пошли, сегодня мы остановимся в лучшей гостинице этого города, я плачу за всех нас». По факту, Ифия также впервые оказалась в таком большом городе и также была приятно удивлена его низким уровнем жизни. Услышав слова Дебби, она сразу же рассмеялась и сказала, «Не нужно, мой отец дал мне на дорожные расходы 500 золотых, Хоть это и намного меньше тех денег, что есть у Хаммера, тем не менее, на ежедневные расходы нам точно хватит. 500 золотых на дорожные расходы. И это гораздо меньше, чем все вокруг, услышав слова Ифия, словно окаменели. Богатые мажоры. Они, несомненно, хвастаются своим богатством. Дети мажоров, которые выставляют на показ свое богатство. Оказывается, эти несколько деревенщин пришли, наверняка из столицы, чтобы похвастаться своим богатством. Ячуй мгновенно покрылся холодным потом. Ифия всегда вела себя, как довольно мудрый человек, но на этот раз она повела себя крайне странно. Деньги не падали с неба, Дебби очень хорошо знала эту нехитрую истину, поэтому она старательно скрывала то, как много денег у них на самом деле. Но немного подумав, также можно было легко понять поведение Ифия. Она была дочерью городского лорда города Штайн и почти наверняка имела дела с куда большими суммами денег, чем даже большинство из жителей этого города видели за всю свою жизнь. Так, несмотря на то, что 500 золотых действительно была довольно внушительной суммой денег, для Ифия она и вправду могла рассматриваться, как мелочно-карманные расходы. В следующий миг глаза людей вокруг загорелись алчным огнем, так что Ячуи быстро взял троих девушек и сказал: «Пойдемте, нам все еще нужно найти место для ночлега». Ифия также быстро пришла в себя и на ее лице промелькнул намек на раскаяние, так что она быстро кивнула своей головой и поспешила покинуть это опасное место. Однако, как они могли так просто уйти, когда прилюдно показали свое богатство? Едва они немного отошли в сторону, как трое мужчин появились на их пути. Просто глядя на группу этих товарищей, несложно было догадаться, что они относились к местному криминалитету. Возглавлял группу высокий мускулистый громила в старых, потертых доспехах с развратным выражением лица и алчно сверкающими глазами. В одной руке он держал меч, а в другой у него был железный щит. Двое других людей, которые стояли за ним, также были одеты в одежду мечников, с ехидными лыбами пялись на группу Ячуи, словно они были волками, которые смотрели на овец. Ячуи быстро закрыл собой Дебби и холодно спросил: «Чего вам надо?» «Эй, я Дуран Зан, очень известная личность в городе Куэрши, ты что не знаешь меня?» — спросил громила, который представился Дураном, показывая на себя пальцем. «Похоже, что вы и правда не местные. И что вам надо?» — холодно спросил Ячуи, думая про себя, что вместо того, чтобы прятать доспехи в своем кольце, ему нужно было нарядиться в них, перед тем, как входить в город. «Что нам надо?» Дуран сделал несколько шагов вперед. «Жители города Куэрши очень гостеприимный народ и больше всего любим встречать приезжих из других краев. О-о-о!» Его взгляд вдруг остановился на мече Ифия, который был закреплен на ее талии. «Это юная леди-мечник, как насчет того, что мы немного обменяемся опытом? Если мы выиграем, то ваша коротышка отдаст нам свой кошелек, знаете ли, это правило нашего города Куэрши». Услышав слова Дурана, люди вокруг стали собираться вокруг, заинтересованные происходящим. Обычно они терпеть не могли свору Дурана, но в данный момент они были полностью на его стороне. Те, кто хвастается своим богатством, заслуживает того, чтобы его обокрали. В душе Ячуи сильно выругался, так как этого Дурана и его людей явно привлекло их хвастовство богатством, так что теперь битва была неизбежна. Он обернулся и посмотрел на Дебби, Ифия и Вивиан. На их лицах также были гневные выражения, но также там можно было прочесть некоторые сомнения, так как они слышали, что в больших городах было множество гениев, старшие мечники и маги не были здесь редкостью. Так, глядя на то, насколько высокомерно вел себя Дуран, он наверняка должен был быть как минимум высшим мечником. «Если начнется битва, быстро отступайте, я задержу их. Теперь, когда мои доспехи оснащены функцией автоматического снаряжения, мне нужен просто шанс, чтобы одеть доспехи, тогда моя сила достигнет уровня мастера-мечника, я стану непобедимым», — шепотом сказал Ячуи с холодным блеском в глазах. На лице Дебби и других девушек появилось выражение неохоты. Они не хотели бросать Ячуи одного, но в этот миг Дуран вдруг насмешливо воскликнул: «Похоже, что вы не намерены обмениваться опытом со мной. Это вполне достойно для выходцев из страны трусов. Что ж, тем проще будет разобраться с вами». Он показал на Дебби пальцем: «Гони сюда свой кошелек, а затем мы пойдем и выпьем с вами несколько напитков». Неожиданно его взгляд остановился на Вивиан. Было видно, что его очень сильно впечатлило телосложение Вивиан, так что он быстро сказал: «Забыли, Пускай лучше эта леди прогуляется со мной и выпьет пару чаш вина. Дибби, для девушки, прилюдно быть высмеяна из-за ее внешности, было величайшим оскорблением. Хаммер, я больше не намерена терпеть это. Шепотом сказав это, Дибби резко вышла вперед и гневно сказала Дурану. Я обменяюсь с тобой опытом, но когда я выиграю, ты. Маленькая девочка изо всех сил напрягла свой мозг. Ты встанешь на колени передо мной и признаешь, что был неправ. Встать на колени и признать свои ошибки. Дуран оценивающе посмотрел на Дибби. Около полутора метра ростом, на вид лет 15-16. Казалось, что ее могло сдуть от малейшего дуновения ветерка. Она выглядела довольно комично, особенно из-за того, что злилась. Она чем-то напоминала ему соседскую девчонку, над которой он постоянно издевался. Тогда Дуран громко рассмеялся и, сделав еще один шаг вперед, огляделся вокруг и громко сказал: «Так, каждый здесь выступает в качестве свидетеля, я обменяюсь опытом владения мечом с этой маленькой сестрой, и если я выиграю, она отдаст мне свой кошелек, а ее сестренка составит мне компанию для прогулки и пропустит несколько стаканчиков вместе со мной. Если я проиграю, я встану перед ней на колени и признаю свои ошибки. Это формальный поединок, который не может быть нарушен». Люди вокруг довольно спокойно отреагировали на его заявление, хотя были и те, кто несколько переживал Хадибби, глядя на ее небольшое телосложение. Однако все больше людей происходящее только забавляло, отчего у Ечуи возникло сильное отвращение к жителям этого города. Что ж, их ждет очень горький урок. Стоя в стороне, Ечуи несколько напрягся, несмотря на то, что это была дуэль между мечниками. Он приготовил свою волшебную палочку, и если Дибби будет угрожать опасность, он без колебаний станет действовать. Со свистом Дуран обнажил свой меч и с гордым выражением лица и ехидной улыбкой ударил им по своему щиту. Коротышка, доставай свой меч, хотя еще не поздно признать свое поражение. Это кто еще здесь признает поражение? Гневно воскликнув, Дибби мгновенно достала из своего кольца свой меч. Этот меч был даже больше, чем она сама, и на вид весил не менее 100 кило. Ранее, чтобы поместиться в автомобиле, Дибби спрятала свои мечи Гатлинг внутрь своего кольца, и сейчас она призвала его назад. В этом мире магии мечники тяжелого меча не были редкостью, и девушки встречались среди них довольно часто, но из-за миниатюрного телосложения Дибби, сама мысль о том, что она могла быть мечником тяжелого меча, выглядела довольно комично. И вот эта кроха своими миниатюрными ручками без проблем подняла свои мечи и направила его вперед. Дуран обалдел на месте. Из всех мечников, мечники тяжелого меча, несомненно, обладали самой высокой разрушительной мощью. И эта коротышка реально оказалась тяжелым мечником. Постой. Он хотел было немедленно прервать этот бой, так как, безусловно, это не было бы честным боем. Вот только Дибби уже вышла на тропу воина и в порыве эмоций совершенно не слышала его. Издав гневный боевой клич, взмахнув своим мечом, она устремилась прямо на Дурана, выпустив в него атакующий навык продвинутого уровня меч, раскалывающий гору. Бабах! У Дурана не было времени на то, чтобы сбежать, так что он лишь мог использовать свой щит, чтобы заблокировать эту атаку, дополнительно укрепив его своим мечом. Но в следующий миг, с громким треском, его меч разлетелся на куски, а следом последовал и его щит. Левая рука Дурана, к которой был прикреплен меч, мгновенно превратилась в кровавую лужу, а его старые доспехи мгновенно разлетелись по всей округе. Всего одна атака меча, но казалось, что она была способна расколоть весь мир пополам. Все вокруг ошарашенно смотрели на упавший на землю тяжелый меч и маленькую девочку, которая держала его, затем переводили на валяющего в грязи Дурана. В толпе воцарилась гробовая тишина от ужаса перед этим мечом. В конечном итоге этот отброс был доведен до такого жалкого состояния. Эта малышка оказалась слишком ужасной. Люди вокруг мгновенно задались вопросом, возможно ли, что они притворились, чтобы повеселиться. Дибби также ошарашенно посмотрела на свой меч, а затем крайне смущенно повернулась к Ечуи и сказала: «Такой слабый. Я думала, что он был как минимум высшим мечником, так что я сразу же атаковала его со всей силы». Все вокруг. Ечуи также закрыл свое лицо рукой от стыда. И кто сказал, что чем больше город, тем гениальнее люди в нем живут? Он почувствовал себя сильно обманутым. Сам этот Дуран оказался всего лишь мечником 3 уровня. Какой нафиг он противник для Дибби, которая была мечником 6 уровня? Они больше перенервничали из-за него, чем он представил реальной угрозы. Глава 209. Почему я должен отдавать вам свой номер? Двое бандюков, которые сопровождали Дурана, завидев, как их босс едва не превратился в груду фарша, быстро развернулись и бросились в бегство. Но в этот миг Ячуи, который был подавлен тем, что ранее эта шайка лохов сумела запугать их, взмахнул своей волшебной палочкой в направлении удирающей парочки и сказал: «Ко мне». Базовое повседневное заклинание «Ветер». Порыв мощного ветра непосредственно ударил в двоих убегающих гопников и потянул их назад, столкнув их головами. С криком эти двое шлепнулись на землю. Единственным человеком, который мог на подобном уровне управлять этим заклинанием, скорее всего, был только Ячуи. Вокруг воцарилась гробовая тишина, больше никто не осмеливался высмеивать деревенский наряд Ячуи. Ранее прохожие выстраивались в очередь, чтобы поиздеваться над нарядами Ячуи и его спутников. Но теперь все поняли, почему они так смело демонстрировали свое богатство, так как они обладали очень мощной силой. А то, что они оделись так невзрачно, скорее всего, было для того, чтобы не привлекать всеобщего внимания. Так, у всех вокруг мысли о презрении этих деревенщин мгновенно испарились. Двое горе-гопников быстро встали на колени и, не переставая кланяться, громко молили Ячуи о пощаде. Тогда Ячуи перевел свой взгляд на валявшегося в полумертвом состоянии Дурана и сказал: «Вы, двое, быстро исчезните с наших глаз долой и не забудьте прихватить с собой этот кусок мусора». Двое гопников быстро поблагодарили Ячуи и, схватив Дурана, мгновенно удалились прочь. Ячуи огляделся вокруг. В этом мире маги дуэли были вполне обычным явлением, и смерть во время подобных мероприятий не была чем-то необычным. Таким образом, когда ранее Дебби случайно искалечила Дурана, не было проблемой, так как ранее они публично объявили о том, что между ними состоится дуэль. И хоть здесь не было церкви, чтобы засвидетельствовать их поединок, но никто не сможет привлечь их к ответственности, разве что понасмехаются над проигравшей стороной. В конце концов, мускулистого Дурана поймела маленькая девочка, как над таким не поржать. Так, Ячуи схватил троих девушек и быстро покинул это опасное место. Они уже выяснили правду, возможно, что в больших городах действительно было много гениев, но здесь не было никого настолько абсурдно сильных, как выходцы из города Штайн, которые небрежно отмудохали гопника, несмотря на то, что считали его высшим мечником, за то, что он решил поиздеваться над ними. Хотя в плане уровня жизни, город Штайн действительно уступал большому городу. Однако эта разница была не настолько шокирующая, как разница в уровне силы. Так, Ячуи повел Дебби за собой через богатые улицы Куэрши, и вскоре они вышли самому большому отелю города, отель «Старик Джон». Такая красивая декоративная вывеска висела над входом в отель. Спустя мгновение Дебби испустила долгих вздох и сказала: «Именно так я и представляла его себе». Теперь они уже полностью поняли, что значит большой город. Затем Ячуи и трое девушек направились в гостиницу. К счастью, владелец гостиницы не был предвзятым и не судил о людях по их одежде, так что Ячуи не пришлось опять выпендриваться перед ними. Так, без особых проблем, они довольно быстро сняли три комнаты. Почему три? Ну, одна для Ячуи, вторая для девушек и третья для толстяка Дильтона. На самом деле Дебби даже была готова снять для всех по отдельной комнате, но затем, из соображений безопасности, она решила, что девушкам лучше остановиться всем вместе в одной комнате. Так, если вдруг произойдет что-то непредвиденное, они все вместе смогут сбежать. Ячуи также без задних мыслей предложил девушкам поселиться вместе с ним, чтобы они могли защищать друг друга во время сна, но в результате его великодушное предложение получило единогласное «нет», так что ему пришлось отказаться от этой идеи. Как только они заселились, Дебби, Ифия и Вивиан первым делом с нетерпением направились по магазинам, чтобы купить себе новые наряды, так как хоть их наряды и были новыми, в этом городе они уже считались морально устаревшими. Девушки всегда крайне трепетно относились к моде, так что, обнаружив, что их вещи здесь были устаревшим тряпьем, они мгновенно захотели приобрести новые наряды. Но они шли в столицу империи, так что просто не могли позволить себе подобный стыд снова. Но Ячуи подобные мероприятия были совершенно неинтересны. Кроме того, торговый центр находился прямо через дорогу, так что в случае возникновения какой-либо опасности, он всегда сможет быстро прийти им на помощь. Таким образом, он решил остаться в гостинице, собравшись перекусить чем-нибудь. Вспоминая, в каком модном наряде Даджинси прибыла в город Штайн, он никак не мог понять, почему девушки не проявили особого интереса к ее наряду. Но затем его посетила одна мысль. Для Даджинси зима и лето не имело абсолютно никакого значения, благодаря ее магии. Номер Ечуи находился на первом этаже отеля. Драконыш также решил остаться с Ечуи. После того, как девушки ушли, Ечуи пошел к обеденному столу, с аппетитом начав обедать. Перекусанный на дикой природе за последние несколько дней уже успели ему порядком приесться, так что он был рад насладиться новыми вкусовыми ощущениями. Затем Ечуи направился в ресторан при отеле, чтобы насладиться мясом с овощами от шеф-повара. В этот момент в отель вошла группа людей в поисках места для ночлега. Эта группа, очевидно, очень сильно выделялась на общем фоне. Это были молодые люди в подростковом возрасте. Там было 3 девушки и 4 парня. Все они были одеты в очень яркие и вызывающие одежды, показывая свое богатство. Продолжая есть свое мясо, Ечуи посмотрел на вновь прибывшую группу людей. Возглавляли группы явно парень и девушка, которые были в самом центре, остальные 5 явно были кем-то вроде шестерок и подхалимов, окружая их. Эти 2 выглядели ярче всех остальных и, похоже, были братом и сестрой. Парень выглядел так, словно привык жить на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая, в то время, как от девушки так и веяло высокомерием. Богатенький мажор заискивающий говорил с высокомерной девушкой, словно пытаясь узнать ее мнение, что мгновенно выдавало в ней главную. И было видно, что она не оценила жест мажора. Она, высоко задрав свою голову, словно павлин, и держала в руках маленького магического зверя, который, судя по всему, был ее питомцем, огляделась вокруг. Затем, увидев оформление отеля, на ее лице появился намек на отвращение. Дуаши, это место такое же потрепанное. Похоже, что весь город Куэрши такой. Девушка в бледно-зеленом наряде и маской на лице наклонилась к высокомерной и негромко сказала ей на ухо. Эта девушка была довольно симпатичной, но по манере ее речи и поведения сразу же становилось понятно, что это была пустышка. Затем она посмотрела на другую девушку и сказала: «Донна, а ты что думаешь?» Эта Донна была довольно красивая и выглядела весьма незаурядно. Она была одета в темно-красное платье, довольно яркого покроя. С ее нарядом и красивым лицом она вызывала ощущение роковой женщины. Она холодно кивнула. В этот миг на глаза группе попался Ечуи. Она также презрительно посмотрела на него и сказала: «В этой дыре и люди под стать, че?» Ечуи молчал. А что он должен был сказать им в ответ? Тогда с видом полного обожания, богатенький мажор сказал высокомерной девушке: «Конечно, это невозможно, чтобы этот маленький городок соответствовал имперской столице. Это самый большой отель в городе, так что, мисс Дуаши, я думаю, что нам придется остановиться на ночь здесь». Затем он повернулся к рыцарю в доспехах и сказал: «Шихаб, иди сними для нас 7 комнат». «Да, господин Найгул». Мечник по имени Шихаб быстро кивнул в ответ. Судя по всему, он был подчиненным мажора. 2 других парней, хоть и не выглядели как подчиненные, но увидев, что Айгул не выбрал их, показали на лицах некоторое разочарование. Так Ечуи понял, что эти 2 также были прихвостнями мажора. Высокомерная дамочка, богатенький мажор, пустышка, роковая дама и 3 шестерки. Судя по их диалогу и поведению, Ечуи пришел к выводу, что эта компания явилась прямиком из имперской столицы, которых неизвестно каким ветром занесло сюда. Так размышлял Ечуи, поедая свой обед. Вполне возможно, что в будущем они еще пересекутся в столице. Но сейчас у него не было абсолютно никакого желания знакомиться с ними. Он вытер свой рот, а его желудок был полностью удовлетворен. Так, он передал свиную ножку драконышу и собрался вернуться в свой номер. Но, несмотря на то, что Ечуи не хотел ввязываться в неприятности, иногда неприятности сами находили его. «Вы хотите 7 комнат? Простите, но у нас осталось только 4 свободных комнаты. Гости перед вам как раз сняли 3 номера». Хозяин гостиницы, старик Джон, очевидно, также заметил проблемную группу. А когда услышал их требования, то быстро вежливо ответил это. Неизвестно, сделал ли он это специально, но в конце своего предложения он показал на Ечуи. Обернувшись, Шихаб увидел Ечуи. Презрительно посмотрев на наряд Ечуи, он, видимо, решил, что он являлся некой мелкой сошкой, так что небрежно направился к нему и возмущенно сказал: «Это ты снял 3 комнаты, живо отдай их нам». Ечуи на мгновение ошалел, а затем несколько подавленно сказал: «Мы первыми сняли эти комнаты, с какой радости, мы должны отдавать их вам», а затем посмотрел на управляющего отеля. «В отеле, что есть какое-то особое правило на этот счет?» Старик Джон быстро сделал шаг вперед и сказал: «У нас нет никаких подобных правил, но если гости договорятся между собой в частном порядке, мы не будем возражать, мы не вмешиваемся в подобные вопросы». «Не вмешивайтесь». Похоже, что руководство гостиницы плевать хотело на своих клиентов, главное, чтобы им потом заплатили. Такое отношение просто вызывало желание плюнуть им в лицо. Так, Ячуи беспомощно закатил свои глаза и взял драконыша в руки. Если бы малыш не был занят поглощением свиной ноги, то его драконья природа мгновенно бы проявила себя, а сейчас это было совсем не кстати. Затем он посмотрел прямо на Шихаба. «Простите, но у нас довольно много людей, а сейчас уже поздно и довольно тяжело найти новый ночлег. Таким образом, мы не отдадим вам наши комнаты». В следующий миг лицо Шихаба появилось выражение гнева, а затем с пылающими глазами он сказал: «Предупреждаю, подумай хорошенько, ты хоть знаешь, кто мы? Откуда мне знать, кто вы?» Ячуи посмотрел на Шихаба, как на идиота. «И даже если я знаю, что вы из столицы, с какого перепугу я должен отдавать вам свои номера? Ты-ты!» Шихаб разозлился еще больше. Этот шкет слышал их разговор и знал, откуда они были родом, но все равно вел себя так нагло. Его спутники также один за другим стали показывать недовольство, особенно девушки, я прямо-таки пылали от гнева и негодования, громко возмущенно вздыхая. Но девушка с питомцем в руках наоборот показала выражение ожидания шоу. Сияющими глазами она посмотрела в сторону Айгула, словно говоря: «Чего встал, встал, как вкопанный? Что ты собираешься делать с этим? Если ты хочешь снискать мое расположение, то такое пустяковое дело просто обязано быть решено, как можно скорее». На лице Айгула появилась некоторая растерянность, а затем он громко прокашлялся и направился прямиком к Ячуи. Отодвинув в сторону Шихаба, он посмотрел прямо на Ячуи. Он был сильно зол, но не хотел вести себя грубо, так что решил избавиться от Ячуи мягким способом. Он взмахнул своей рукой, и в следующий миг в его ладе уже было несколько золотых монет. Тогда с улыбкой он сказал: «Сэр, посмотрите на свой наряд, похоже, что в последнее время у вас очень туго с деньгами, не так ли? Я дам вас 3 золотых монеты за ваши комнаты. Вы видите, это золотая монеты, для вас это, наверное, огромные деньги, не так ли, Ячуи?» Пока Ячуи размышлял над тем, как бы получше опустить этот богатенького буратино, он увидел, как Дигби, Ифия и Вивиан вернулись назад. Трое девушек полностью обновили свой гардероб и несли в руках еще много различной одежды. Дигби быстро подбежала к Ячуи и вывалила прямо перед ним несколько огромных мешков с одеждой, радостно сказала: «Вот, я купила тебе немного одежды. Мне сказали, что эти наряды все сейчас очень стильные. Сначала я думала, что это будет очень дорого, так что я спросила, во сколько это мне обойдется, и выяснила, что это сущие копейки. В общем, я купила тебе 10 нарядов за 20 золотых, так как они понадобятся тебе, когда мы доберемся до столицы. 10 костюмов за 20 золотых монет, и это сущие копейки». Рука Айгула, державшая золотые монеты, нервно дернулась и так и замерла в вытянутом положении, а его лицо стало крайне жестким. В то же время, Ячуи, глядя на Дигби, едва навалился с хохоту. Интересно, если бы несколько месяцев назад ей сказали, что она будет использовать золотые монеты в качестве карманных расходов, она, наверняка, даже посреди сна не переставала бы смеяться. Глава 210. «Пока у меня есть щит в виде доспехов стального мечника, мне нечего бояться». Дигби была очень рада устроить великий набег по магазинам вместе с Вивианой и Фия. Теперь, когда они вместе с Хаммером собираются поселиться в имперской столице, тем более, что он должен был стать королевским стражем, хоть Дигби и не особо понимала, что это значит, но одно это название говорило о том, что это была очень серьезная должность, они непременно столкнутся с многими влиятельными людьми. Таким образом, без соответствующего наряда было просто не обойтись. Попав в магазин Куэрши, они узнали, что все их наряды соответствовали последнему писку поды имперской столицы. Таким образом, Дигби купила 2 наряда себя, 2 наряда Вивианы, и затем одним махом купила сразу 10 нарядов для Ячуи. Для мужчины внешний вид был очень важен, так что Дигби была полностью готова тратить деньги на это. Затем Дигби потащила всю эту груду одежды в отель, чтобы Ячуи примерял ее и они смогли посмотреть на него в новых нарядах. Таким образом, естественно, что она совершенно не заметила Айгула, который собирался всучить ей чуи несколько золотых. Так, ее комментарий стал настоящим ударом по его гордости. Но самое страшное было то, что на этом все не закончилось. Вскоре Дебби обнаружила Айгула. Маленькая девочка странным взглядом посмотрела на него. Айгул был одет в дорогие, модные одежды стиля сдержанная роскошь, но теперь в глазах Дебби это была просто низкоранговая одежда. Своим взглядом она пробежалась по Айгулу, остановив его на его руке с золотыми монетами, которая так и была застывшей в воздухе. На мгновение на ее личике появилось озадаченное выражение, но затем она быстро что-то сообразила и обратилась к Ечуи. «Хаммер, а это что за человек?» «Без понятия», едва сдерживаясь от смеха, сказал Ечуи. Тогда Дебби несколько рассерженно сказала: «Если ты не знаешь его, то зачем дал ему аж несколько золотых? Дал бы этому нищему несколько медных монет, этого вполне хватило бы. Этому нищему». В этот миг слова Дебби были подобны грому среди ясного неба, который поразил Айгула прямо в его сердце. «Этот нищий и эти роскошные одежды индивидуального пошива разве могут принадлежать нищему? Девочка, ты что, ослепла? В каком месте он был похож на нищего? Это прямое оскорбление знати империи, это несмываемый позор для него, как аристократа. Дать мне несколько медных монет?» С невероятно холодным выражением лица спросил Айгул, выпуская невероятную убийственную ауру. В следующий миг трое шестерок позади Ечуи обнажили свои мечи, девушка-пустышка достала из своего пространственного кольца длинную плеть, а в руках роковой дамы появилась волшебная палочка. Изначально стоявшие в стороне Вивианы и Фия также мгновенно переключились в боевой режим, и Фия быстро достала из своего пространственного кольца, которое было подарком Ечуи, свой меч, а в руках Вивиан появился буклет в смысле «Библия Божественного Облака». После некоторого замешательства, лицо Дебби также наполнилось гневом. Этот нищий просто слишком дерзкий. Они милостиво собирались пожертвовать им несколько медиков, а они удумали их ограбить. Наверняка, это были сообщники тех мерзавцев под руководством Дурана. В одно мгновение из своего пространственного кольца Дебби сразу же достала свой гигантский меч и гатлинг. Держа каждое из них в одной руке, она сразу же стала похожа на валькирию из легенд. В гостинице мгновенно нависла очень напряженная атмосфера. Несколько гостей, которые в это время наслаждались своим ужином, быстро покинули это место, а лицо старика Джона наполнилось невыразимой горечью. Он быстро переводил свой взгляд с одной группы на другую и не переставал потеть. Ечуи не желал ввязываться в бессмысленные конфликты, особенно с этой группой ряженых пижонов, но если битва была неизбежна, он не стал бы уклоняться от нее. Покачав своей головой и горько улыбнулся, затем спрятал вещи, которые купила Дебби в своем кольцо и достал волшебную палочку. Ечуи оказался магом, таким же, как роковая дама. Так, она оценивающе посмотрела на него, но в ее глазах по-прежнему не было ничего, кроме презрения. В такой дыре, как этот город, насколько сильными могут быть молодые маги, в лучшем случае они даже до середины ее уровня не будут дотягивать. Неблагодарная челядь. В руках Айгула появился шипованный меч, который был обильно украшен драгоценными камнями. Он выглядел очень богато и стильно, но по полотну клинка были выгравированы декоративные узоры, так что сразу становилось понятно, что это оружие было очень дорогим. Холодным взглядом он посмотрел на Ечуи и сказал: «Сегодня я намерен довести до вашего сведения, грязная челядь, что честь императорской аристократии империи Матан неприкосновенна, и я лично использую свой меч, чтобы объяснить вам это». Дворянин, Дебби снова на мгновение впала в ступор, а затем еще раз оценивающе осмотрела Айгула с ног до головы и с презрением заявила: «В таком-то наряде? Постыдился бы называть себя аристократом, еще и родственником императора заделался. Ты, твое хамство просто непростительно», — яростно взревел Айгул. Выражения лиц Шихаба и двоих других шестерок стали крайне зловещими. Айгулу нужно было просто дать им сигнал, и они устремились бы в бой. «Айгул». В этот момент высокомерная дама, удерживая в руках своего питомца, неожиданно подала голос. С самого начала она с сияющими глазами наблюдала за происходящим, словно смотрела спектакль в театре. Конфликт с Ечуи рассматривался ей, как нечто веселое. Она подошла к Айгулу, с любопытством посмотрела на Ечуи и Дебби, а затем сказала Айгулу: «Не забывай, что мы прибыли в Куэрши, чтобы уничтожить полуорка. У нас нет времени на то, чтобы создавать новые проблемы. Мисс Дуаши, я в курсе этого, но эти люди слишком высокомерны», — холодно сказал Айгул, не сводя взгляда с Ечуи. Он желал, чтобы эти жалкие людишки встали на колени перед ним и молили о пощаде. «Этот вопрос важнее нашей миссии», — равнодушно спросила Дуаши. «Мисс Дуаши, вы желаете что-то предложить?» Было видно, что Айгул был крайне послушен этой девушке. Глаза Дуаши заблестели, когда она с улыбкой сказала: «Почему бы вам не рушить этот вопрос традиционными методами Империи Матаны и сразиться в честном поединке, который состоит из трех раундов? Сразитесь в трех боях и разрешите все ваши споры». Затем она перевела свой взгляд на Ечуи. «Сэр, что вы скажете на это?» Казалось, что в этот момент Дуаши хотела сделать как лучше, но в ее голосе читалось некоторое коварство вперемешку с сильной гордыней. Так что ее предложение не вызывало абсолютно никакого доверия у Ечуи и его спутников. Однако, немного подумав, Ечуи улыбнулся и принял предложение Дуаши. «Ну, мне нечего возразить. Чего ему бояться? Его доспехи стального мечника уже были большим читом в этом мире. Так что, пока они были у него, ему нечего было бояться». «Отлично». Айгул также, похоже, был весьма доволен таким решением, так что он не стал отказываться. Однако, задумавшись на мгновение, он вдруг добавил: «Но почему бы нам не сразиться на ваши комнаты? Если мы выиграем, вы отдадите нам три свои комнаты, а если выиграете вы...» С лицом полным презрения он заявил: «Мы заплатим вам 50 золотых, что скажете?» Тот факт, что Дебби высмеяла его с его золотом, сильно ударило по его гордости. С самого детства он был тем, кто презирал остальных с высоты своего богатства, и тут вдруг появилась группа людей, которые били его же палкой. Таким образом, он хотел заставить эту кучку неотесанной челяди знать, что он был очень богат. 50 золотых были огромными деньгами, так что он от балды назвал эту сумму, чтобы запугать этих деревенщин. «Вот только, всего лишь 50 золотых?» – презрительно скривилась Дебби. «Как насчет поставить 500 золотых? Компания Айгула». Тогда девушка-пустышка презрительно заявила: «По-моему, они просто свихнулись на деньгах, не так ли? 500 золотых? Ха». В этот момент Ечуи достал 5 золотых карт и помахал ими в руках, порождая такой блестящий блеск, что пустышка была вынуждена закрыть свои глаза. Тогда Ечуи с улыбкой сказал: «Здесь 500 золотых, если вы победите, то получите не только наших три номера, но и 500 золотых в придачу. Но если проиграете вы не только заплатите нам 500 золотых, но также попросите у нас прощения за то, что относились к людям так по-скотски. Как насчет такого?» Группа Ацгула. Они удивленно переглянулись друг между другом. Презрение, с которым Ечуи поднял ставки, было слишком подозрительным. На самом деле, если бы это был какой-нибудь обычный человек, он никогда не смог заполучить такие огромные деньги. Не говоря уже о том, чтобы вот так просто выбрасывать их на ветер с таким беспристрастным лицом. В этот момент Айгул, наконец, понял, что Ечуи и его спутники были далеко не обычными людьми. Но, как дворянин, он не мог пойти на попятную. Хотя 500 золотых — это даже для него была огромная сумма. Только если они все скинутся, у них могла набраться такая сумма. Но люди на его стороне все были довольно сильными, так что они просто не могут проиграть этот бой. Откуда в этом захудалом городке взяться сильному противнику?